Здесь он прервал мою речь. «Фигаро, текст Казота. И здесь, на заставе, граф должен покинуть их». «Покинуть? Почему?» «Дальше все сравнительно безопасно. По всей дороге уже расставлены отряды, которые будут их встречать и сопровождать. Экипаж будет ехать с опущенными занавесками, а солдаты должны считать, что сопровождают казну с жалованием. Обычно она и перевозится в таких огромных каретах. Отряды будут двигаться метров на 200 впереди и позади, а рядом с каретой будут скакать наши три гвардейца в одежде государственных курьеров. Вот и все, что я могу вам пока сказать о дальнейшем». «Вы сказали, достаточно. Отряды будут встречать и сопровождать. Солдаты должны считать. Я уверен, что вы излагаете мне слова графа Ферзена. Но вы не хуже меня понимаете, дорогой Казот, что будут и должны весьма опасные слова в дни революции. Дисциплина давно закончилась, и революционные солдаты радостно не слушаются офицеров-аристократов. К тому же разные скорости. Карета старой власти, уверяю вас, будет двигаться медленно, а еще жара. Все будут много пить, и потребуется часто останавливаться, чтобы путешественники могли справить естественные надобности. Но что самое ужасное, с семьей в карете будет ехать тысячелетний этикет. Все эти несессеры, еда на серебре, госпожа де Турзель и прочие его плоды. А революция? Дама весьма быстрая и подвижная. Граф Ферзен иностранец. Он не до конца понимает, что сейчас у нас происходит, но вы-то понимаете. Слишком много винтиков, которые должны дружно сработать в нынешнем хаосе, а это нереально. Что вы предлагаете? Нужен один человек, который будет рядом с семьей на протяжении всего пути. Он должен быть и храбр, и расторопен, и достаточно сообразителен, и предан, и готов рисковать жизнью, пытаясь справиться со всеми неожиданностями, которые, уверяю вас, будут постоянно возникать в пути. Это может быть только граф Ферзен. Зачем же ему покидать их после того, как они пересядут в большую карету, когда все только начнется? Какая глупость! Он должен их покинуть. Он не может быть рядом с королевой в долгой дороге, и вы отлично знаете, почему. Мы должны щадить чувства короля. Ее Величество это тоже хорошо понимает. — Здесь ремарка, — сказал Бомарше. Бомарше надолго задумался. Наконец он сказал: «Хорошо, тогда у меня есть другая кандидатура». — Так быстро? — Я предполагал ваш ответ, Казот. Вы правы. Честь дороже жизни, и король Франции не может быть смешным, но, чтобы ему не стать персонажем кровавой трагедии, короче, есть некий артиллерийский лейтенант корсиканец. Он совершенно нищ, живет вместе с младшим братом, которому пытается дать образование, так что сам не всегда ест. Его рекомендовал мне в свое время для одной опасной истории с продажей оружия другой корсиканец, мой друг Соличетти, депутат конвента. И операцию эту лейтенант провел блестяще. Я хочу, чтобы вы его повидали. Я за него ручаюсь. Но если его полк стоит, я вызвал его. Он прибудет завтра в город и будет ждать вас рано утром. Во сколько? — В 4. — Не понял. Я тоже вначале не понимал. Оказалось, он спит по 3 часа в сутки, так что день у него начинается в это время. С 4 утра он читает, пишет, а уже в 7 у него начинаются артиллерийские стрельбы на полигоне. Он их не пропускает, считает, что наступает век пушек. Я готов с ним встретиться, но надеюсь, конечно. Знать он ничего не будет, пока вы не решите окончательно. Только не обращайте внимания на его рост. Он щуплый, но при этом необычайной силы. Соличетти рассказывал, что в военном училище он беспощадно лупил самых сильных сверстников, которые издевались над его смешным корсиканским акцентом. Бомарше помолчал и обратился к графу. — Вы по-прежнему хотите меня прикончить? Или узнать все до конца? — Продолжайте, — сказал Ферзен, и Бомарше продолжил. На рассвете Казот подъехал к моему дому. Было 4:15, и лейтенант уже ждал его ровно 15 минут. Я в полудреме слушал, как они разговаривали.